Зато при таком чтении молитва производила более сильное впечатление, и те, кто дотоле стоял с сухими глазами, теперь начали вытаскивать носовые платки. Закоренелые баптисты и методисты, они считали, что присутствуют при католической церемонии, и теперь уже готовы были отказаться от первоначального мнения, что католические службы холодные и славят только папу. Скарлетт и Сьюлин тоже ничего в этом не смыслили, и им слова молитвы казались прекрасными и утешительными. Только Мелани и Кэрин понимали, что истово католика-ирландцы погребают по канонам англиканской церкви. Но Кэрин слишком отупела от горя и слишком была уязвлена предательством Эшли, чтобы вмешаться. Покончив со службой, Эшли обвел своими большими печальными серыми глазами собравшихся. Взгляд его встретился со взглядом Уилла, и он спросил: «Быть может, кто-нибудь из присутствующих хотел бы что-то сказать?» Миссис Тарлтон нервно дернулась, но Уилл, опережая ее, шагнул вперед и, встав у изголовья гроба, заговорил. «Друзья», — начал он ровным, бесцветным голосом, «может, вы считаете, что я веду себя как выскочка, взяв первым слово? Ведь я узнал мистера Ухара всего год назад, а вы все знаете его лет по 20, а то и больше. Но у меня есть оправдание. Проживи он еще с месяц, я бы имел право назвать его отцом». Волна удивления прокатилась по собравшимся. Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешептываться, но все же со смущенным видом начали переминаться, глядя на склоненную голову Кэрин. Все знали, как безоговорочно предан ей Уилл, а он, заметив, куда все смотрят, продолжал, как ни в чем не бывало. «Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Юлин, как только священник приедет из Атланты, я и подумал, что, может, это дает мне право говорить первым». Вторая половина его фразы потонула в легком жужжании, пронесшемся по толпе, словно вдруг налетел рой разъяренных пчел. В этом жужжании было и возмущение, и разочарование. Все любили Уилла, все уважали его за то, что он сделал для Тары. Все знали, что он неравнодушен к Эрин, и потому известие о том, что он женится не на ней, а на этой паре, плохо укладывалось в их сознании. Чтобы славно старина Уилл женился на этой мерзкой подлинной Сьюлин О'Хара? Атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Тарлтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макра, который своим высоким фальцетом попросил внука повторить ему, что этот парень сказал. Уилл стоял перед ними с тем же мягким выражением лица, но в его светлых голубых глазах таился вызов. «Попробуйте сказать хоть слово о моей будущей жене». С минуту было неясно, какая чаша весов перетянет. Искренняя любовь, которую все питали к Уиллу, или презрение к Сьюлин. И Уилл победил. Он продолжал, словно пауза была вполне естественной. «Я не знал мистера Ухара в расцвете сил, как знали все вы. Я знал его лишь как благородного пожилого джентльмена, который был уже чуточку не в себе. Но от всех вас я слышал, каким он был раньше. И вот что я хочу сказать. Это был бравый ирландец, южанин-джентльмен и преданнейший конфедерат. Редкое соединение прекрасных качеств. И мы едва ли увидим еще таких, как он, потому что времена, когда появлялись такие люди, ушли в прошлое вместе с ними. Родился он в чужом краю, но человек, которого мы сегодня хороним, был уроженцем Джорджии в большей мере, чем любой из нас. Он жил нашей жизнью, он любил нашу землю, и уж если на то пошло, умер за наше правое дело, как умирали солдаты. Он был одним из нас, и у него было все хорошее, что есть у нас, и все плохое. Была у него и наша сила, и наши слабости. И хорошим в нем было то, что уж если он что решит, ничто его не остановит. Никого из двуногих он не боялся. И никакая сторонняя сила не могла его подкосить.